Эрвин Акшер, блистательный польский режиссер. В свое время Товстоногов пригласил его поставить карьеру Артура Уи Брехта. Гога понимал, что необходимо искать новые пути развития БДТ, влить новую кровь в старые мехи. Брехт с его системой, совершенно непознанной стилистикой в нашем театре того времени, подходил для этого идеально. Мне досталась крохотная роль некоего Малбери, торговца цветной капустой. Мой герой в начале спектакля произносит такой монолог. «Мы вместе с Малбери искали выход. Как продержаться целый год без денег? И вот что порешили. Мы всегда исправно платили городу налоги. Так почему теперь не может город помочь нам выбраться из этой ямы?» Спрашиваю пана Эрвина. «Почему вместе с Малбери искали выход? Ведь Малбери — это я. Вместе с самим собой, что ли?» Пан Эрвин отвечает. «Это не есть важно. Так как же это играть?» Как всегда, я, ученик МХАТовской школы, анализирую тщательно. Определяю задачи, ищу зерно. А тут слышу. «Это не есть важно». «Как играть, а?» «Лакабаретно». Ничего не получалось у меня с этим монологом. В принципе, можно бы и плюнуть, роль пустяшная. Сыграть ее невозможно, да еще и кабаретно. Как это? Я и кабарета ни разу в глаза не видел. Но Эрвин не идет дальше. А ведь главное дальше. Уи, Гитлер, Лебедев, Дживола, Геббельс, Юрский, Рома, Рем, Капелян. Нет. День, второй, неделя. Все стоит. А Эрвин требует от меня результата. Классично, классично надо. Как это есть классично трагедия? Какая классично трагедия? Речь-то идет о ерунде, о торговле цветной капустой, о кредитах, да еще и Малбери. А Эрвин свое. Классично надо. Разозлился я. Ну, думаю, дам я вам, пан Эрвин, классично. Пришел домой, поставил пластинку «Отелло» со Стужевым, послушал. Великолепно играет Остужев. С паузами, с модуляциями, четко. Каждая буква звенит с низов на самый верх. Раз в Алеппо, самый низ, бас. Злой турок бил венецианца. Пауза, дыхание. И поносил республику, звон в голосе. Схватил за горло я, пауза, обрезанного пса, октавой выше. И заколол его, еще выше, пауза. Вот так, фальцет. Закалывается. Выучил как следует текст. Пашкина школа. А то мы все кивали на то, что текст пока не ложится. Пришел на репетицию. Опять начали с меня. Я как дал с модуляциями, с подчеркнутой четкостью дикции, с басов на фальцет, с дыханием и паузами, почти со слезой по своей ахинеи. Вот вам, пан Эрвин, классично. И отстаньте. А Эрвин. Стоп, то есть отлично. Все сюда, то есть ключ. Классично о богательке, о ерунде. Это есть смешно, это есть кабаретно. Пошли дальше. Про меня забыли. Да дальше меня и не было. Блистательны были Лебедев, Юрский, Шарко. Страшная фантасмагория. Ничтожество. Серая тля становится властелином. Благодаря попустительству обывателей, их страху и равнодушию. Действие происходило в оформлении, напоминающем смесь паршивого немецкого кабаре в электролампочках со старым то ли цехом, то ли прокопченным складом с грязными стеклами. Кабаретно. Убыстренный под бодрый марш полет валькирии Вагнера, ложно-классический ритм персонажей, барахтающихся в сером дерьме. Ложь, цинизм и демагогия, облаченные в шекспировские размеры, в классичность. Страшно и омерзительно. Недаром на гастроли в Москву спектакль запретили вести. Власти узнавали себя. Роль моя была ничтожна. Но я был счастлив. Я первый постиг тайну брехтовского отчуждения. В постановках Акшера принимала участие его жена Эва Старовейска, театральный художник, великий мастер. В спектакле Эрвина «Два театра» по пьесе Шанявского я играл роль автора. Вот мой текст. «Здравствуйте». «Да». «Угу». «До свидания». «Просто четыре слова». «А что делать?» «Назначен. Играй». Сюжет сцены прост. Я автор. Прихожу к директору театра забрать свою пьесу. Директор, Юрский, долго оправдывается, объясняя, почему пьеса не подходит, хотя и талантлива, но... Я, кроме скучного сидения напротив директора, ничего не могу предложить. Подыгрываю сережки, не более. И вот приносит Эва парик, лысый, Тадеуш сделал. Сама шила пиджак из пальтового драпа, тяжелый, табачного цвета. Брюки из легчайшего какого-то материала, на коленях пузырятся. Ботинки немодные, с круглыми носками. Рубашка, галстук с поперечными полосами. Надел пиджак, брюки, ботинки. Приделал лысый парик. И вдруг... Как часто у меня это вдруг. Все стало ясно. Писатель. Его мир, стол, лампа. Привык сидеть. Руки на столе с авторучкой. Трубка, мудр. Свой потаенный мир. Видит насквозь. Видит, как директор пытается сохранить лицо, отказываясь от пьесы, хотя им руководит просто страх. Страх перед новым, непривычным, опасным. Немногословен и сутул. Жалеет этого директора. Старается быть тактичным. М-да. Угу. До свидания. Аккуратно кладет пьесу в портфель. Уходит к себе. Это одна из самых любимых моих ролей. На уход аплодисменты. Эрвин рассказывал, как однажды в Варшаве Эва, вернувшись утром из командировки, застала его в постели с какой-то белокурой бестией. Эва не растерялась и, стоя в дверях, сказала: «Так, Эрвину кофе, а пани Курвицо?» Галя мне говорит: «Ну скажи, зачем ты это написал? К чему?» «Речь шла о твоих ролях. А при чем тут это Курвицо?» А я отвечаю: «Ты же сама говоришь. Брось ты эту свою писанину. Говоришь? Говоришь. И вообще говоришь, кому это надо, про БДТ, про Товстоногова. Сейчас интересует всех количество мужей у Сильвии Кочумай, и предохраняется ли она, и как. Так вот я и сделал такую вставочку. Пусть привлечет. Тем более, что Эрвин и Эва рассказывали это нам в качестве анекдота. Однажды репетировали мы с Эрвином новый спектакль «Наш городок». Очень я люблю автора этой пьесы, американца Торнтона Уайлдера. Читали его роман «День восьмой»? Почитайте. Я репетировал с наслаждением, да и играл. Не на премьере, на премьере растерялся. Очень непривычной была для наших зрителей эстетика спектакля. Пустая сфера сцены, все должно возникать в воображении зрителя. Я, лицо от театра, много говорю, общаюсь со зрителем на отвлеченные, казалось бы, темы. С удовольствием. Так вот, репетируем мы. А вечером у меня концерт в ДК имени Дзержинского. Смотрю на часы. 14:30. Эрвин не прекращает репетицию. 15:30. 16:30. Эрвин, говорю, извините, у меня концерт 18:30. А сейчас уже около 5. Нельзя ли мне уйти? «О, да-да, конечно, конечно. Прошу извинения, забыл о времени. А где у вас концерт?» «В Доме культуры имени Дзержинского», — отвечаю. И тут Эрвин меняется в лице. С ужасом смотрит на меня. «В Доме культуры имени Кого?» Слово «Кого» прозвучало с такой ненавистью и возмущением, словно эти понятия культуры и Дзержинский несовместимы и взаимонеприемлемы. «Да так оно и есть. Только я тогда и не догадывался об этом». Как-то Эрвин, который тщательно следил за собой, был он строен, подтянут, пластичен, после репетиции отправился в бассейн, пропуск в который ему выдали в дирекции. Утром на следующую репетицию он пришел мрачный, замкнутый, отчужденный какой-то. Репетицию проводил формально. В перерыве осторожно спрашиваю: «Что случилось?» Выясняется. Бассейн находится на Невском проспекте, в бывшем католическом костеле святой Екатерины. Трудящиеся плавают, отдыхают, ничтоже сумняшся. Банные всплески, пар, веселый смех. Каково это было увидеть поляку, католику Эрвину Аксеру? Какими глазами смотрел он на нас, в том числе на меня, равнодушно взирающего на оскорбление его святыни? Играющего концерт в клубе имени кровавого палача Дзержинского, проходящего мимо церкви, превращенных в овощехранилища, конторы, бассейны. Как он мог общаться, репетировать, видя перед собой продукт сталинской селекции? Меня, да и всех нас. Однажды на наш городок пришли какие-то важные генералы с космонавтами. Видимо, им быстро стало скучно. Декораций нет, музыки нет. А есть многословные рассуждения лица от театра. И на мои слова «давайте подумаем». Кто-то из них крикнул «не надо думать, хватит». На это я совершенно неожиданно для себя ответил кричащему. «Ну почему же? Думать никогда не вредно, даже космонавтам. Давайте подумаем». Небоскребы. На верхних, едва различимых этажах отблески солнца. Дым из тротуарных люков. Магазины с миллиардами чего-то. Желтые такси. Выбоины в асфальте. Миллионы реклам горящих, бегущих, прыгающих. Сталин почему-то всплывает во весь дом. Нью-Йорк. Впервые я в городе, о котором мечталось, читалось. Мой продюсер, который привез меня сюда на концерты, от мозгового напряжения забыл адрес забронированного им отеля. Название тоже с трудом им произносилось. Нечто вроде «Диби», «Диви». Догадываюсь, «Дэвил», «Дьявол». «О, да, да, Диви, лох, слава богу!» «Адрес? Стрит, авеню?» «Да нет, вроде бы где-то вот на этой улице». Попробуйте найти в Нью-Йорке, где миллионы гостиниц, от жутких клоповников до сверхшикарных мраморных дворцов, отель с полузабытым названием «Диби». А вечером у меня концерт в 18:30, а сейчас 15:30, да еще только что с самолета. Голова с трудом вмещает сено, которым набито. Духотища адова, баня, отчаяние. Хоть бы прилечь на минуту где-нибудь. О, Боже! Вот же он, у кого можно спросить, и он все покажет, объяснит, родной мой, нью-йоркский полицейский. На темно-синей рубашке серебряная бляха в виде щита, брюки со стрелкой, фуражка с лаковым козырьком, на поясе пистолет, наручники, переговорники. Идет быстро, пружинит, ботинки блестят. «Help me, please! Where is Hotel Devil? On this street? It's your problem!» И пошел дальше. Нет, мой Виктор Франк не ответил бы так. Виктор Франк из пьесы «Цена» Артура Миллера, нью-йоркский полицейский. Одет мой герой был точно так же, как и встреченный мною полицейский, почему я и бросился к нему. Родное что-то почуял. Мой Вик обязательно объяснил бы, а то просто взял бы за руку иностранца и привел бы его к самому отелю. Когда Юрский и Тинякова покинули театр, решено было, чтобы не терять прекрасный спектакль «Цена», вести на роль Вика, которую играл Сергей, меня. Ушедшая из театра Роза Сирота была приглашена в БДТ для работы со мной. Мы репетировали с ней около 2 месяцев. Мои дорогие друзья Владик Стрижельчик, Валя Ковель, Вадим Медведев работали так, словно это их вводят в роль. А ведь они уже к этому времени сыграли больше 100 спектаклей. Нет. Ни разу я не почувствовал, что им скучно, надоело. Наоборот, они всячески старались мне помочь. Спасибо вам, дорогие друзья мои. Трудно, ох, как трудно было мне. Во-первых, надо было точно вписаться в сложную ткань спектакля, не помешав ничем партнерам. А играли они замечательно, в первую очередь Стрижельчик. Его Соломон, 90-летний перекупщик мебели, великое произведение театрального искусства. Во-вторых, и это самое главное, сделать своей только мне присущей внутреннюю жизнь Вика, отталкиваясь по необходимости от внешних проявлений прежнего исполнителя, Юрского, игравшего в яркой, жесткой манере. Долго можно писать о работе над этой ролью. Скажу только одно. Она стала одной из самых моих любимых. На некоторые спектакли идешь, словно на тяжелое испытание. А на сцену я шел с радостным ощущением того, что смогу вновь погрузиться в родную атмосферу, что вновь приду в квартиру, куда свалил все дорогие мне по прошлой жизни вещи, ненужные, но так напоминающие мне о времени, когда все были живы, дружны, веселы, и что стоит мне только в начале спектакля отворить дверь в бывшую спальню отца и вглядеться в темноту, по спине моей бежали мурашки от воспоминаний. И ничего не надо было играть, перемещаясь по мизансценам и стуча каблуками, а просто существовать в этом родном пространстве, беседуя с Соломоном, оказавшимся единственным человеком на свете, понявшим меня, глядя на брата, о встрече с которым мечтал 25 лет. Грубый полицейский с пистолетом, наручниками, с нежной душой и добрым сердцем. Мальчик, сын разорившегося миллиардера, обладавший талантом ученого-исследователя, прервал образование и пошел в полицейские, чтобы отец не умер с голоду. Мальчик с седой головой, которому скоро на пенсию. Слабый мальчик, нашедший в себе силы отстоять любовь и верность долгу, отстоять прошлое. Это был наш дом. Это были наши родители. А по твоим словам, выглядит все так, словно мы были кучкой чужих, ненужных друг другу людей. Что ты делаешь? Ты берешь все, что было, вырываешь, словно гнилые зубы, и выбрасываешь в плевательницу. Но ведь существую еще и я, Уолтер. И родным и близким стал мне Брайант-парк в Нью-Йорке, так же, как и московские чистые пруды, публичная библиотека за парком, как Тургеневская читальня на Мясницкой, ныне снесенная по приказу кого-то родства непомнящего. Поэтому с такой радостью и бросился я в Нью-Йорке на 25-й стрит, угол Парк-авеню, к двойнику моего Вика. Поэтому так легко нашел Брайант-парк и публичную библиотеку. И возникают передо мной сейчас как живые мистер Соломон, стрижельчик, глядящий на меня с таким пониманием. И глаза его, глаза мудрого, одинокого еврея-перекупщика. Брат мой Уолтер Медведев, которого люблю и жду, с которым порвал навсегда. Жена Эстер Валечка Ковель, которую так люблю, с кем ссорились часто, но которая, если мне будет плохо, пожертвует собой ради меня. Спасибо вам, родные мои. Царствие вам небесное. На пустой улице Горького, ныне Тверская, тьма. Фонари не горят. Пустые витрины, пугливые тени редких прохожих. Черная бесконечная равнина пустой манежной. На Васильевском спуске за Василием Блаженным, озаренная бледной луною, еле видная гигантская черная толпа. В кузове грузовика пятикантропообразный ампилов орет в матюгальник. «Завтра все приносите оружие. У кого нет? Топоры? Да просто вбейте гвозди в палки, вот вам и пика. Будем штурмовать Кремль, будем брать власть. Милиция на нашей стороне. Правда, милиция? А?» Одобрительный гул толпы и возгласы. «Правильно! Вешать их, дерьмократы!» Блестят в лунном свете кресты на Блаженном. Посверкивают лунные блики на брусчатке. 1991 год. Серое холодное утро. Перед гостиницей «Россия» газон, на котором сотни лачужек, палаток, слепленных из драного брезента, листов фанеры, картона, мешковины. В них пострадавшие от неправедных судов. Нищие, полусумасшедшие, провозглашающие конец света или его обновление. Повсюду плакаты, неграмотно требующие, обвиняющие, умоляющие. Несчастные люди, волею случая поставленные в безвыходное положение. Беженцы из Ферганы, турки-мескитинцы, русские из Прибалтики. Грязь, вонь. Сидят на земле, на ящиках. Тут же портреты Ельцина. Да-да, нет, да. Зеленый газон истоптан, изодран, превращен в грязное месиво. Все эти несчастные в тряпье, рванье, ватниках нуждаются в помощи, внимании. Даже психически больные, а может быть, они-то в первую очередь. Все они граждане одной страны, живущие по законам этой страны. Но ужас в том, что страны, СССР, уже нет. Нет пока и другой страны, России. Денег ни гроша. Золотые кладовые, госхранилища после ухода коммунистов пусты. Законы не действуют. И сидят сотни людей в грязи на ящиках, просят помощи. А как? Чем помочь? Поможешь одному? А почему именно ему, а не другому, может быть, более несчастному? Мимо этих людей проходят из Кремля в гостиницу «Россия» депутаты съезда народных депутатов России. Беспомощно опустив глаза, прохожу и я каждый день. Надо создавать государство, которое всею своей мощью охраняло бы права своих граждан, а в случае попрания этих прав действовали прокуратура, суд, закон. Начать создание такого государства и пытаемся мы, горстка демократов на съезде, преодолевая яростное сопротивление коммунистов и просто безразличных голосующих по указке. Нас всего-то на весь съезд около сотни, но за нас Ельцин, Бурбулис, Гайдар, Чубайс, славные реформаторы. Большинство народа за нас. Пробьемся. И вот однажды прохожу я сквозь эту неисчислимую толпу несчастных. Холод, иней на траве. Возникает человек, бросается ко мне. «Олег Валерьянович, помогите!» Молодой, исхудавший, бледно-зеленое от недоедания и недосыпания лицо, помятое старое пальто. Я из Баку. Со мной больная старуха-мать, жена с маленьким ребенком, мать жены. Мы после раздела Союза вынуждены были бежать из Азербайджана. Там русская кровь лилась. Мы буквально за полчаса похватали, что могли. Бежали в Москву. Нам дали временное жилье в пансионате под Москвой. Сейчас переселяют в деревню. Помилуйте, какая деревня? Две больные старухи, маленький ребенок. Это же гибель. Объясняю ему, что прекрасно понимаю его положение. Сочувствую всем сердцем. Но помочь никак не могу, к стыду своему. Олег Валерьянович, умоляю. В Москве врачи, детский сад. Нам бы какой-нибудь угол здесь. Я работу найду. Не пропадут старухи и жена здесь, а деревня. Ну какой я крестьянин, посмотрите на меня. Не могу, простите. Олег Валерьянович, вы любите Маяковского, я знаю. Я слушал вас. Это один из самых ваших любимых поэтов. Ради памяти Владимира Владимировича помогите, я его племянник. Стоп. Еще один сын лейтенанта Шмидта? Вполне возможно. Стоп. А если нет? Если и впрямь племянник. У Маяковского две сестры было, видимо, вышли замуж, родили детей. Почему бы и нет? Человек называет свою фамилию, имя, год рождения, объясняет родство, дает документы. Я бросаюсь в музей Маяковского, к директору. Вместе выясняем. Все точно. Есть такой племянник, внучатый, кажется. Владимир Владимирович Маяковский, гениальный поэт. Одинокий. Мечтающий страстно о братстве всех землян. Чтобы в мире без России, без Латвии, жить единым человечьим общежитием. Наивно растоптавший свой гений во имя понятности массам. И в конце осознавший, что служил не тем богам, что все зря. Имевший мужество пустить себе пулю в сердце. Наказать себя за величайший свой грех, уничтожение гения, данного ему богом. Читал, как в конце жизни он пытался вырваться из круговой поруки, в которую попал. НКВД, Брики, Агранов. Как трагически любил, пытаясь зацепиться за жизнь вместе с Яковлевой, затем с Полонской. Мечтал о семье, о нормальном быте. Подавал тщетные просьбы о квартире. И ушел из жизни в малюсенькой комнатке коммунальной квартиры на Лубянке. Сейчас сам дом, словно гнилой орех, вылущен изнутри. Только оставлена одна единственная комнатка на верхнем этаже, где умер Маяковский. Все остальное, весь коммунальный быт, кухня, соседи, лестницы, этажи, все уничтожено, превращено в музей, на мой вкус довольно невнятный. И самое страшное, весь дом словно колпаком покрыт саркофагом КГБ. Это весьма и весьма символично. Под колпаком. При жизни Маяковскому никто не протянул руки, наоборот. Отвернулись, оставили одного. Только когда было поздно. Милый, милый. Он спал, послав постель на сплетни. Ах, как талантливо! Ах, что за метафора! Отвернулись от него вы, талантливые и близкие. Что же вы при жизни-то, а, Борис Леонидович? А, Корней Иванович? Валентин Петрович? И прочие, а? Мчусь к Станкевичу, который занимал тогда пост первого заместителя председателя Моссовета. Объясняю ему все. Это племянник Маяковского. Ну и что? У меня вот Евтушенко тоже просит. Маяковский при жизни ничего не получил. Даже портрет из огонька вырезали. Мы обязаны хотя бы после смерти согреть его душу. Ну, не знаю. Нет, нет. Я из вашей машины не выйду до тех пор, пока не дадите добро. Идите к Попову. Мчусь к Гаврилу Попову, председателю Моссовета. В те святые времена Народный депутат имел право входа в любой кабинет, к любому чиновнику, вплоть до президента. И я бывал в кабинете Бориса Николаевича Ельцина неоднократно, а вот тут пришел к Попову. Все объяснил ему. И Попов, спасибо, дает разрешение племяннику Маяковского на получение квартиры. И семья Маяковского получила, наконец, квартиру в Москве. Дай им всем Бог счастья. Это для вас, Владимир Владимирович. Смотрит на меня тогдашнего восторженного нардепа, идеалиста, либерала, нынешний прагматично настроенный успешный маркетолог-дилер из своего лексусного далека, усмехается и спрашивает. «А что ж ты, придурок, лох позорный, себе-то квартирку в Москве не выбил? Ведь тогда просто еще давали. Ты ведь в комнатке в коммуналке жил, да?» «Да». «Ну и что ж себе не выбил?» «Так я для Маяковского. И вообще мы не о себе думали». «А тебе кто? Пушкин думать будет? А сейчас что у тебя в Москве? Из комнатки в коммуналке выгнали тебя?» «Да, обманом». «А дочь с мужем ютятся в комнате кухни, а ты где?» «Я по гостиницам, да и редко». «Ну и соси лапу, придурок!» И дает маркетолог по газам Лексуса. Лексус бесшумно и мягко трогается, дурманит запахом кожи и парфюма какое-то мгновение и тает вдали. Маяковский. Маяковский для меня стоит особняком. Почти во всех его стихах я слышу мощную ноту одиночества и трагического отсутствия взаимопонимания с окружающим миром. Таков, видно, удел любого гения. Разреженный воздух вокруг, пустота на этой вершине. Я хочу быть понят родною страной. В какой ночи кровавой, недужной, какими голиафами я зачат, такой большой и такой ненужный. К чему это я? А вот. Ленинград. Обсерватория имени Ваейкова. Никакой обсерватории, просто какой-то секретный ящик, связанный, видимо, с космосом. Выступаю там с концертом, читаю Маяковского. На следующее утро за кулисами БДТ останавливает меня Товстоногов, блестя очками с бисеринками пота над верхней губой, в полголоса. «Олег, на вас жалоба пришла из обкома партии. На своем концерте вы читали антисоветские стихи. Что вы там читали?» «Маяковского, Пушкина». Пытался, чтоб смысл коренной, содержащийся в стихах, дошел до зрителя. «Олег, зачем вы это делаете? Ведь вы же ничего не измените!» На меня смотрят печальные глаза Сен-Бернар. Вызывают в райком. Хоть я и не член КПСС, а попробуй не явись. Дают список стихов, читанных мной в обсерватории. Прочитайте. Большой зал весь в зеркалах. Вижу около 10 своих отражений. В зале человек 5-6. Читаю, как полагается. Маяковского в первую очередь. Заканчиваю где-то через час. «Спасибо». «Пожалуйста». И все. Продолжения не было. Действительно ли Гога полагал, что ничего изменить нельзя? Несомненно. Да и все так считали. А шепотком на кухне травили антисоветские анекдоты. Пытались услышать сквозь звериный рев глушилок радио «Свобода», BBC. Да и как изменить? На что? В какую сторону? Да и зачем? Мы просто жили, работали, радовались. Мало ли радости в жизни. А страх, ложь, отсутствие информации, приказ не высовываться — это были составные части атмосферы, которые дышали, которые привыкли так же, как к отравленному пылью и гарью, выхлопными газами, городскому воздуху. И жизнь продолжалась. Но так же, как отравленный воздух отравляет людей, возбуждая болезни, так и уродливая и больная нравственная атмосфера калечит души людей, подчас влияя даже на внешний облик человека. Всмотритесь-ка внимательнее в лица прохожих, особенно пожилых. Много ли среди них красивых, с правильной осанкой, с высоко поднятой головой? Некоторые забывали об условиях игры, начинали играть по-своему. И тогда наиболее зарвавшихся, выпрямляющихся, жестко одергивали. «Сидеть!» Товстоногова, Эфроса, например. Рядом были и средства. Психушки, лишение работы, выдворение из страны, ссылка. Вспомним хотя бы гениального Бродского. посажен и сослан в глушь за тунеядство, то есть за то, что был поэтом. А через несколько лет выброшен за пределы Союза при ликовании и одобрении большинства трудящихся. Яростные критики были подвергнуты самые лучшие, самые смелые наши спектакли. «История лошади», «Энергичные люди», «Три мешка сорной пшеницы». Конечно, Гога боялся за созданный им театр, был осторожен.